Корова и музыкант. Купил корову музыкант, но прокормить не мог. Когда она хотела есть, он брался за смычок. Корова слушала его и говорила: «Ах, как это чудно! А теперь сыграй об отрубях!»